Есть сведения, что и Плинио де Синьори претерпел под влиянием своего противника заметную эволюцию. Причем не только в том смысле, что облагородились его методы боя. В ходе дружеских и воинственных бесед тех школьных лет он видел, как его партнер, неукоснительно развиваясь, превращался в образцового костолийца. В лице его друга перед ним все явственнее и живее представал дух этой провинции. И если он, Плинио, до известной степени заразил и взбудоражил кнехта атмосферой своего мира, то и сам он дышал костолийским воздухом и поддавался его очарованию и влиянию. Однажды на последнем году своего пребывания в школе, после двухчасового диспута об идеалах монашества и их опасностях, проведенного ими в присутствии старшего класса игры, он пригласил Йозефа прогуляться и во время этой прогулки сделал ему одно признание, которое мы приводим по письму Ферро Монте. «Я, конечно, давно знаю, Йозеф, что ты вовсе не правоверный игрок и не костолийский святой, чью роль ты так великолепно играешь. Каждый из нас занимает, борясь, уязвимую позицию, ведь каждый знает, что то, против чего он борется, имеет право на существование и свои бесспорные достоинства. Ты стоишь на стороне культуры духа, я на стороне естественной жизни. В нашей борьбе ты научился распознавать опасности естественной жизни и брать их на прицел. Твоя обязанность показывать, как естественная, наивная жизнь без духовной дисциплины непременно становится пучиной порока, ведет к животному состоянию и еще дальше, вспять. А я обязан снова и снова вспоминать о том, как рискованно, опасно и как, наконец, бесплодна жизнь, которая зиждется на чистом духе. Прекрасно. Каждый защищает то, в первенство чего он верит. Ты — дух, я — природу. Но не обижайся. Иногда мне кажется, будто ты и впрямь наивно принимаешь меня за какого-то врага вашей костолийской жизни, за человека, для которого ваши занятия, упражнения и игры в сущности — ерунда. Хотя он почему-либо и участвует в них до поры до времени. Ах, дорогой мой, как же ты ошибаешься, если действительно так думаешь. Признаюсь тебе, я испытываю совершенно дурацкую любовь к вашей иерархии. Она меня часто восхищает и манит, как само счастье. Признаюсь тебе также, что несколько месяцев назад, гостя дома у родителей, я провел нелегкий разговор с отцом и добился от него разрешения остаться костолийцем и вступить в орден, на тот случай, если, закончив школу, я этого пожелаю и так решу. И я был счастлив, когда он, наконец, дал свое согласие. Так вот, я не воспользуюсь им. Это я с недавних пор знаю. О нет, охота у меня не пропала. Но я все яснее и яснее вижу. Для меня, если бы я остался у вас, это означало бы бегство, пристойное бегство, может быть, даже благородное, но все-таки бегство. Я вернусь и буду мирянином. Но мирянином, который останется благодарен вашей костолии, который будет и впредь делать многие ваши упражнения и каждый год участвовать в торжествах большой игры. С глубоким волнением поведал кнехт это признание своему другу Ферро Монте. И тот в упомянутом письме прибавляет к этому рассказу такие слова. «Для меня, музыканта, это признание Плинио, которому я не всегда бывал справедлив, было как бы музыкальным событием. На моих глазах противоположность «мир» и «дух» или противоположность Плинио и Йозеф выросла из борьбы двух непримиримых принципов в некий концерт».